У Сонечки завтра экзамен, к фартуку ею пришит. С изнанки огромный карман, в кармане огромная бомба лежит. Книги брошены в ранец, с книгой сидеть наживешь геморрой. Ей все равно достанется Александр Второй. У Сонечки завтра экзамен, а ночью ей снится сон. Лежит с закрытыми Соня глазами и видит, что едет он. Сам Александр в экипаже, но что-то взрывается на мостовой и падает навзничь, не вскрикнув даже. Александр Второй. Соня идет на экзамен и трепетной тянет рукой билет, а там угадайте сами, что Александр Второй. У Сони в глазах тускнеет, а может, карман был плох потайной, но падает на пол бомба, а с нею весь Александр Второй. О, если без бомб, революций, реакций царей, убийц, была бы, возможно, история лучше, чище, ну, пара страниц. Ну, а пока просто пара. И Соню встречает живую едва юный курсант МВД, ее парень Саша, Саша 02. У Сони по жизни экзамен. Ну, а вместо истории 03 прозвучит песенка о главном, о пользе электричества.